Псалом 128. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых, да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион. Да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей, и проходящие мимо не скажут: благословение Господне на вас, благословляем вас именем Господним.